Демон Кирис с пронзительным воплем промчался по костяному полу и набросился на Тануса Крида ураганом щелкающих когтей. Харек скорее рефлекторно, чем преднамеренно обнажил меч, встав на защиту Акалита, но это мало помогло. Тварь отшвырнула капитана несущих слова в сторону, и он покатился по плиткам из черепов, оказавшись в опасной близости от края огромной ямы. Крид колебался на миг дольше, чем следовало, прежде чем взяться за оружие, а затем стало уже слишком поздно. Массивная крабовая клешня Кириса щелчком раскрылась и схватила его. «Жалкая плоть», — прошипел он, — «что ты наделал? Ты спровоцировал это? Ваши высокомерные башки-примархи осмелились сойти с пути, который мы уготовили им». Крид схватился за клешню, удерживая ее. Ему понадобилась для этого почти вся сила, и он опасался, что Кирис при желании без особых усилий расправится с ним, сомкнув щипцы и отрезав голову. Несущий слово бросил взгляд на жаждущего крови, но другая тварь просто усмехалась этой забаве. «Дитя Сланиш!» – прорычал Кабандха с насмешливым пренебрежением. «Ты так долго играл в свои игры в шелковых простынях и шепчущих залах, что позабыл. У марионеток иногда бывают свои мозги». Кирис раздраженно проворчал и освободил Крида, отбросив его в сторону. «Я играю в игру, но мной не играют!» – закричал демон. Его пронзительный крик отразился от стен. «Ты не замечаешь очевидного!» – сказал жаждущий крови. «Наши хозяева желают, чтобы ангел встал под наше знамя и перевел к ереси свою армию. Воитель этого не хочет. Открой глаза, бестолочь! Души этих недолговечных прозрачны даже для такого тугодума, как я. Воитель не хочет снова стоять в тени своего ангельского брата. Сангвиний должен быть убит, а для этого сначала нужно сломать его». «Нет, нет!» – Кирис покачал головой. «Ангел придет к нам. Таково было соглашение. С ним у нас будет все, что нужно, и тогда начнется наступление. Именно так будет все сделано». «Воитель Хорус не согласен», – сумел выговорить Крид, поднимаясь с пола. «Уверяю вас, что вам никогда не удастся править его сердцем, какой бы силой вы его ни наделили». Он закашлял, выплевывая кровь. «Возможно, ваши боги сделали не самый мудрый выбор». «Молчать, животное!» – заткнул его криком Кирис, затем повернулся и зашипел на жаждущего крови. «Какой договор ты заключил без меня? Говори немедленно, расскажи мне». «Ангел умрет сегодня», – провозгласил Кабандха, выхватив огромный топор и взвесив его в руке. «Одна рана, чтобы свалить его, еще одна, чтобы покончить с ним». Он облизал лезвие оружия. «Какое будет наслаждение? В конце он станет умолять меня об этом». Кирис фыркнул. «Он слишком гордый и никогда не покорится». «Он слаб», — рявкнул Кабандха. «Мы ввергли его сыновей в безумие и ярость. Ответь мне, когда они убьют всех культистов и низших отродей на этой губительной равнине, кого они станут убивать потом? Когда их жажда крови разгорится столь сильно, что они не будут видеть ничего, кроме алого пути и кровавого удовольствия от убийства, кто умрет тогда? Кровавые ангелы обратятся друг против друга». Бескожий гибкий демон произнес слова с растущим удовольствием. Чудовищная морда жаждущего крови кивнула. «И только самые жестокие, самые кровожадные выживут. Сущность их чистых душ будет гореть, пока не останется только безмозглый зверь». Он протянул когтистую руку, словно в жесте извращенного, гнусного товарищества. На обращенной вверх ладони Крид увидел сложный символ из пересекающих друг друга угловатых линий. Скрученная, пылающая форма знака причиняла боль глазам. «В этот момент я предложу им метку Кхорна, и они примут ее без колебаний. Только представь сердце ангела в этот момент, Кирис. Как любовь к своим сыновьям захлестнет его потоком самого жуткого отчаяния. Его сердце будет разбито, а кровавый бог получит новую армию. И ангел будет рыдать». Кирис облизнул губы, смакуя мысль, колеблясь между отданными ему приказами и этой новой возможностью. «Это будет восхитительно!» Кабандха кивнул, затем указал на другого демона. «Конечно, это тело-посредник, что ты носишь, также должно умереть. Но твоя сущность, умерев во плоти, сможет освободиться и вернуться в варп». «Что?» Розовато-серая плоть Кириса побагровела от вновь вспыхнувшей ярости. Маятник его поведения снова качнулся к гневу. «Нет, я не жертва для этой причуды. Я, госпожа-господин, высший зверь, возвышенный. Я воплотился в этом месте не для того, чтобы мной манипулировал какой-то недолговечный. Воитель подчинится». «Ты ошибаешься», — сказал Крит, найдя в себе смелость ответить. «Жаждущий крови видит это. Ты совершаешь ошибку, недооценивая воителя, демон. У вашего чемпиона собственные планы, которые вы никогда не сможете контролировать.